Веном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Испания. 1692 год. Конец осени. Ночь. Тюрьма. Сижу на тощем вонючем тюфяке, смотрю в густую темноту, дрожу от холода. Всем своим костлявым и немолодым телом. Не напрягайте глаз, не стоит пытаться увидеть меня в этой сырой, дурно пахнущей тьме. Уверяю, зрелище я представляю собой весьма печальное. Мне 43, но выгляжу гораздо старше. Лицо и тело в шрамах, левая рука висит, как плеть. Это все мои награды, которые я получил в боях во славу Его Величества. В горячих точках, как бы вы сказали. Долго был в плену, чудом выжил, вернулся на родину и оказался никому не нужен. А потом вдруг повезло, должность достал, правда мелкую, противную. В налоговом ведомстве долги взыскивал с неплательщиков, но продержался там недолго, ибо особых связей не имел, взяток не брал, не зверствовал. А главное, верил в благородство коллег. Однажды обнаружилась крупная недостача, не по моей вине. Собранные мною деньги осели в чьих-то карманах, но повесили все на меня. А я рыцарь, а не вор. Если кто не верит, готов доказать одной рукой. На поединке, как только выберусь отсюда. А когда я выберусь отсюда? Холод продирает до костей. Добитых, перебитых моих костей. Пытаюсь завернуться в гнилой тюфяк, забиваюсь в угол. Скребаю к себе солому, мусор, скорее бы уснуть. Перед глазами проносятся какие-то ошметки, обрывки моей бестолковой жизни. Снова и снова я вижу морское сражение при Лепанто. Я охраняю шлюпочный трап, а снизу лезут турки. Нечеловеческий оскал на человеческих лицах. Солнце и кровь на кривых клинках. И снова я бешено рублю направо и налево. И снова на моей белой офицерской рубахе расцветают красные цветы. А потом я вдруг вижу пески Алжира. Белые прямоугольники домов на чужом ослепительно-синем небе. И лица, лица свои, чужие вихри, водовороты лиц, фигур. Они закружат меня до сумасшествия. Дико напрягшись, я останавливаю эту свистопляску. И вижу картину, знакомую с детства. Выжженные солнцем поля, холмы. Между холмов дорога. А по дороге едут двое. Один трясется на осле, маленький и толстый. Другой гордо выседает на тощей кляче, сухой и длинный, как жердь, в каких-то ржавых кривых доспехах. Вместо шлема помятый круглый таз. Седые космы, узкое лицо, острая бородка. Но главное — глаза. Такие печальные, человеческие. Такие... Да что я, вы же знаете, какие глаза у этого печального человека. Каждый знает, и каждый знает, какой у него голос, когда он говорит: «Вам не о чем больше беспокоиться. Мне известно о ваших огорчениях. Назначение мое — защищать всех обездоленных. Поверьте, я сумею, если не выручить вас из беды, то, по крайней мере, разделить вашу скорбь». Я как-то сразу чувствую, что он меня не обманывает. Коллеги, положа руку на сердце, а кому в наше время можно верить? Только ему. Он, может, и псих, но рыцарь, в отличие от остальных. Как сказал, так оно и будет. Мне не о чем больше беспокоиться. И потому я спокойно засыпаю. С улыбкой. Мигель де Сервантес Сааведра. Великий испанский писатель. Точка отчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.